Назвав адрес, Леонид с благодарностью вернул телефон младенцу и покачал головой. Больше 3 лет он где-то шлялся, женился, королем Речи Посполитой стал, а тут всего-то прошло 2 недели. 2 недели, всего. Эй, что стоишь-то? Чего столбом-то встал? Садись уже, Тимоха, дружбан старый, его Лексус. Подкатил уже, тормознул, кивнул на дверь, залезай, мол, ну и прикид у тебя, а уж запах, ты, лень, бомжевал, что ли, в подземельях лазал, а, нашел чего, да так, не особо густо. Тимоха, Тимофей Иванов, держал в Москве крутую антикварную лавку под броским названием «Персидов», кой Леня имел счастье трудиться старшим менеджером и ответственным за все. Тебя домой отвезти? Ну да. Слушай, я карточку банковскую потерял. Как бы побыстрее новую сделать? Договоримся, сделаем. Тимофей ловко вырулил на Тверскую. 3 дня подождешь. А пока на вот тебе наличка. Хе-хе, господин бомж. Тимоха протянул 5. Ты все там же, на Молодежной? Там, ой, у меня же ключей нет. Придется двери ломать. Двери не ломали. Договорились. Проплатили. Перебрались через соседский балкон. От души поблагодарив приятеля, Арцебашев первым делом принял душ, после чего, усевшись в кресле, достал из заначки початую бутыль вискаря. Выпил, вытянул ноги. Господи, неужели дома? Впрочем, все здесь уже казалось чужим. Все какое-то маленькое, убогое, не королевское. И должность, старший менеджер, тьфу, какой-то, прости, господи, лавочник. Иное дело, король Речи Посполитой, звучит никак не хуже, чем президент России. Впрочем, это все лирика, главное же, сын там остался, и Маши рядом нет. А как ее искать, если здесь, а не в 60-х-70-х, по полицейским новостям, конечно же, можно еще объявление дать, мол, потерялась девушка, девушка-реконструктор, все время ходит в старинной одежде, называет себя королевой Речи Посполитой или княжной Марией Старицкой. В общем, не от мира сего. Кто что слышал, видел, просьба откликнуться за вознаграждение. За очень солидное вознаграждение, да, не откликнулся никто. Ни в ВКонтакте, ни в Одноклассниках, ни на Моем мире, ни даже в Фейсбуке, нигде. Леонид, впрочем, не отчаивался. Подавал объявления в желтых газетах и даже на радио, денег не жалел. Чего их было жалеть-то? Король он или хрен с горы? На всякий пожарный Леонид приобрел пистолет, конечно, пневматику и шокер. Приобрел и стал ждать. Просто жил, вернее сказать, пытался. Получалось плохо. К ужасу своему, Арцебашев вдруг обнаружил, что вся эта вот современная жизнь его жутко раздражает. Нет, послушать арию или, там, апокалиптику, это хорошо, конечно, но все остальное. Эти вечно спешащие людишки, их дешевые смешные понты, все эти дурацкие машинки, дачки, квартирки. Простолюдины, они простолюдины и есть, и вся власть у простолюдинов. Потому и плохо все, потому и воруют. Простолюдин не может не воровать, не может не пускать в глаза пыль, просто по своему мозговому устройству не может. Он же не дворянин и не знает понятия чести. Лавочник, он везде лавочник. И в министерстве, и в Государственной Думе, где угодно, на любом посту. Всюду лавочники, людей же родовитых, истинной элиты. Рыцарей, нет, все извелись, и не только в России, везде, нет элиты, а кто вместо нее, те же разбогатевшие простолюдины да еще шуты, спортсмены, скоморохи всякие, развлекатели, неправильный такой мир, по-дурацки устроенный и именно поэтому обреченный на смерть, рано или поздно, крякнет, либо накроется ядерной войной, либо еще как, неважно, потому что простолюдины у власти, лавочники, для которых самое важное, собственный карман набить, а там и трава не расти. Леонид вдруг понял, что жить в таком мире, без чести и совести, он не сможет никак. Тем более, без Маши, о которой пока что ни слуху ни духу. Плеснув в стакан глинмаранжи, Арцебашев подошел к полке, выбрать какой-нибудь компакт-диск. Металлику или, вот, Тиамат. В этом момент загудел, затренькал мобильник. Второй, что имелся у Лени, именно этот номер он везде и разместил. Да, да-да, девушка, королевой называет себя, а какой именно, не помните, да, а где она, в психиатрической больнице, ага, это бывшая имени Кащенко, да знаю я, как добраться, спасибо, ждите, еду уже, ага, лиходеи привезли похищенную узницу на какую-то усадьбу, видно принадлежащую какому-то боярину или даже князю, хотя нет, не князю, хоромы маловаты, не княжеские, всего-то в 3 этажа. Да и вообще какие-то приземистые, ни тебе крыльца высокого, ни галереек, ни теремов. Бедновато как-то, убого. Заборчик тоже хиленький, про ворота нечего и говорить, чугунные, литые. Такие воротца даже и из небольшой пушченочки вышибить, на раз. Даже воротная башня, и та отсутствует. Не крепость, а недоразумение. Такую с наскока взять, раз плюнуть, никакой осады не нужно. Все примечала Маша, мотала на ус, или, уж лучше сказать, на локон. У самых ворот, будка с собаками. Псинища злые, зубастые, однако же две штуки всего. Слуг в доме мало, только один и вышел, привратник. На собак цыкнул, ворота отворил, повозку самобеглую пропуская. Теперь вот ворота сами по себе закрывались, забавно. Всего же лиходеев трое, плюс привратник, и того, четверо. Не так-то и много, ага. Правда, все трое, парни здоровущие, кровь с молоком и мускулы, каменные. Однако же без сабель, верно, с ножами и мелкими, под одеждой не видно, пистолями наподобие того самого Браунинга. Хороший был пистолик, жаль, пришлось оставить, да и заряды закончились, стало быть, не о чем и жалеть. Что псы, что разбойники эти, рылами почти одинаковы, одинаково и поглядывают, зверовато. Однако ж один из злыдней всю дорогу Маши на бедро поглаживал, и это хорошо. Пока же кто она для них, мелкая дрожащая от страха девчонка, пусть так и думают, ага, а вон там, у забора, деревья, яблони, вишни, можно перескочить, если быстро бежать, псинище не догонит. Впрочем, собак лучше порешить, чем только. И еще интересно, зачем они ее сюда привезли, выкуп стребовать, или, один из парняк вдруг ощерился, так мы ее сразу и, нет, другой, красномордый, мотнул головой. Да что, Матвей, тянуть-то? Васильич звонил только что, велел обождать, сказал, сам в глаза змеище посмотреть хочет, так что обождем. Ну, ждать так ждать, наше дело маленькое, может, Васильич и сам не прочь, да он же без виагры не может, так виагры-то тут целый воз. А ну, цыц, бывший за старшего Матвей грязно выругался, мол, хватит болтать и над папою издеваться, не то языки быстро укоротят. Грубо схватив под руки, узницу затолкнули в подвал, гулкий и темный, совсем без окон и с матерчатым, на металлических палках ложем. Главный разбойник, Матвей, назвал его смешно, раскладушка. Там вон туалет, уходя, Матвей указал на маленькую дверцу. Попить тебе принесем, сиди, дура, тихо, будешь орать, огребешь, ясно, ясно, боярин князь, я тихо-тихо буду. Разбойники хохотнули, как она тебя, а, боярин князь, так дура и есть дура, а с виду ничего, аппетитная, я б с такой, а, Матвей, пока Васильича ждем, он ведь не сказал, чтоб не трогать, посмотрим, глухо бросил Матвей, закрывая дверь, там видно будет, руки узницы не связали, видно, не посчитали нужным, ну что там сможет против трех здоровенных мужиков этакая пигалица, вообще, за серьезного врага здесь ее, кажется, не держали. Так, мышь серая, наступи, раздавишь. Долго Машенька в одиночестве не сидела, дверь вскоре открылась, и на пороге возник один из лиходеев. Не Матвей, нет, куда как моложе, наглей. На вот, пей. Слушай, а ты правда, дура? Сам ты дурень, Маша сверкнула глазами. Чего обзываешься-то? Да просто, парень повел плечом, но почему-то не уходил, искоса посматривая на узницу, словно кот на сметану. Это славно, славно. Интересно, где у него нож? Неужто нету? А нельзя мне эту баклажку разрезать, чтоб пить удобнее? Разрезать? Ну, лиходей хохотнул. Почему же нельзя? Но если только услуга за услугу. Я тебе разрежу, а ты мне. Так, по-быренькому, ну, ты поняла. Маша, конечно, поняла. Чай, не дура. Как ее тут почему-то упорно именовали. Ты режь, режь. Договорились. Взяв в руки прозрачную баклагу, парняга вылил половину воды прямо на пол и достал раскладной нож. Узница тоже времени зря не теряла. Вскочив с раскладушки, скинула с плеч халат и быстро стянула рубашку, примечая, куда лиходею берет нож. Ага, в левый карман кожаного куцого зипуна. А ты ничего? Подойдя к Маше, разбойник сглотнул слюну. Красивая, как нимфа. Жаль, что, хотя, может, Васильич тебя и помилует. Отработаешь ведь, ох ты ж, киса. Грубо схватив узницу за грудь, парняга быстренько спустил порты. Ну, давай, начнем, что ли, что стоишь, делай, работай, говорю, сука, а ты глаза закрой, а то я стесняюсь, чего-чего, ах ты. Осерчав, лиходей сжал кулак, намереваясь ударить. Да, видно, передумал, ухмыльнулся, хотя, может, так и поинтересней будет. Опустившись на колени, девушка провела правой рукой по бедру парня, правой же скользнула в карман его куртки, вытащила нож и, мгновенно разложив лезвие, ударила Лиходея в сердце. Четко, быстро, сильно, как когда-то учили. Он так и завалился, почти беззвучно и даже не охнув. Смешной такой, без штанов, полуголый. Быстро проскользнув в дверь, Марьюшка поднялась по лестнице, оказавшись в обширной полутемной зале. Девушка на секунду застыла, напряженно прислушиваясь и, услыхав донесшиеся со двора голоса, проворно юркнула в приоткрытую слева дверь, да там и затихарилась, с любопытством осматриваясь вокруг. Сквозь высокие стрельчатые окна в просторную горницу проникал льющийся со двора свет фонарей. Массивный стол, шкафы, мягкие лавки. В углу на малом сундучке этот, теле. Впрочем, сейчас не важно, как он там называется, куда важнее другое, на стене, на ковре, висели пара коротких метательных копий, сулиц, массивная алебарда и меч. Вот это славно, все лучше, чем какой-то там ножичек. Матвей, жуткий крик вдруг раздался из-за дверей, в зале. Там, там, да что там такое-то, сам глянь, да. Княжна присмотрела оружие по руке, копье, алебарда слишком уж тяжела, а меч, тупой да нельзя, таким только оглушить можно. Копья же в самый раз, острые. Примерилась Марьюшка, прикинула на руке сулицу, да метнула в распахнувшуюся дверь, не говоря худого слова. А я говорю, здесь она, больше ей некуда. Ловко брошенное копье угодило Матвею в грудь. Разбойник захрипел, схватил древко руками. Со рта его хлынула на грудь черная густая кровь, глаза закатились, и мертвое тело резко осело на пол. Второй бросок вышел неточным, видя такое дело. Оставшийся в живых Лиходей моментально рванул обратно в залу. Ладно, сняв со стены алебарду, Маша зловеще прищурилась. Еще поглядим, кто кого, еще поглядим. Снаружи, во дворе, между тем послышались выстрелы. Истошно заскулил пес. Гулко заурчала повозка, выехала на скорости со двора, выбив ворота. Все это Маша видела в окно, сжимая в руке алебарду. Затем, заслышав чьи-то шаги, спряталась в уголке, за дверью. Приготовила алебарду, замахнулась. Ну, голову с плеч снести не снесет, но шею порвет точно. «Моя дорогая королева», — произнесли из-за дверей по-немецки. «Если вы вдруг захотите ударить меня чем-нибудь тяжелым, советую не торопиться». Княжна нервно закусила губу. Голос казался знакомым, родным. Глава 8. Осень 1576 год. Москва. Леонид торопился, гнал машину, как мог. Нужно было успеть до закрытия портала, если тот еще действует. Наверное, должен бы, а если нет, на тот случай у Арцебашева тоже имелся план действий. Уж тогда пришлось бы остаться в нынешней Москве да жить привычной жизнью обычного российского обывателя. Раньше, еще года три назад, Леня весьма обрадовался бы такому повороту дела, но только не сейчас, когда там, в родном королевстве, дел просто не в проворот. Опять же, сын, Вальдемарус, на Балтике, шведы, на юге, подзуживаемый турками Стефан Баторий вот-вот нападет, опять же с Иваном Грозным проблемы. Совсем надо разбираться, и по возможности срочно. Заслать оружие венгерским повстанцам, поддержать казаков, гайдуков, да ход черта лысого, лишь бы отвлечь султана Мурада. Что же касаемо Швеции, так и там вполне можно организовать какую-нибудь внутреннюю заварушку, пусть подцапаются за престол. Иван же Васильевич, с ним надо что-то решать, очередной заговор. Почему бы и нет, там ведь имеется масса достойнейших людей, которые при благоприятных условиях способны на многое. Те же Шуйские, Бельские, Долгорукие, чего далеко ходить. Сворачивая на Тверскую Ямскую, Леонид снова вспомнил сон про Машу Долгорукую. Про то, что княжна могла бы помочь решить все с Иваном. Или не в этом смысле был сон, может и не вещи вовсе. Иоанн, интересно, все у них с княжной слаживается, или царь импотент уже? Леонид хмыкнул, вспомнив о пачке виагры, прихваченной в бандитском особняке. Может, подарить ее царю-батюшке, авось опробует, простит, как бы там ни было. Однако ближе юной красавицы Долгорукой к Иоанну Грозному сейчас никого нету. Через нее и действовать, подумать только, как, Маша, ты что про Долгорукую знаешь? Дева веселая, Маша всю дорогу сидела на заднем сиденье, закрыв глаза, от высокой скорости ее тошнило, тем более сейчас, беременную. Хоть и не заметен еще живот, а все же, не сказать, чтоб кроткого нраву, но и не зла, открыв глаза, Королева задумчиво накрутила на палец локон. На дорогу и по сторонам девушка сейчас не смотрела, вспоминала, думала. А что она любит, чего боится, дружит с кем? Арцебашев совершенно не думал сейчас о новой, современной Москве. Все мысли его были там, в далеком, и таком близком, прошлом. Из подруг, даже не знаю, давно на Москве не была, честно призналась Марьюшка. В теремах княжеских, знаешь, не очень-то с кем и подружишь. Москва, ни Ливония и ни Литва, женщины свободы не имеют, особливо молодые незамужние девы. Вот, как Машка, княжна, хотя, королева вдруг улыбнулась. Она-то как раз делала, что хотела, очень уж своевольной росла, да, вот, и Анна зацепила, неужто царицей станет, а что ж, чего б не стать, чего-то ты не очень уверенно говоришь, милая, Леонид покачал головой, да Машуля-то царицей не против, все так же задумчиво пояснила Мария, однако еще ведь и сам Иоанн есть, а уж он гневлив больно, Машка-то, не дева давно, сама хвасталась, призналась, не ведаю, знает ли об этом царь, думаешь, не одобрит, ха, не одобрит, лютою смертью казнить велит, но он же княжну, кажется, любит. «Плохо ты знаешь Ивана, мой дорогой». Свернув во двор, беглецы бросили машину и быстро зашагали к мусорным контейнерам, к канализационному люку. Было почти безлюдно, если не считать прикорнувшего невдалеке на скамейке бомжа, коего Арцебашев хотел было нейтрализовать шокером, да, тут же передумав, махнул рукой, черт-то с ним, с бедолагой этим. Ой, ну и запах. Едва Леонид откинул тяжелую крышку, Маша поморщилась, но... Больше ничего не сказав, следом за мужем полезла в затхлое подземелье. Включив специально прихваченный фонарик, его величество вполне уверенно зашагал куда-то во тьму. Дорогу он хорошо помнил, чай, не впервой, да и юная его супружница тоже стала ориентироваться. «Ой, а я вот здесь тоже шла, и тут, и вон там, где кости да череп, белеющие человеческие кости, это был хороший ориентир», сразу от скелета Магнус резко повернул вправо, прошел еще шагов 20, остановился и поднял голову, увидев наверху знакомое зеленоватое свечение. Слава богу, нащупав лестницу, король обернулся. «Ну, милая моя, вот и пришли. Выбираемся осторожно, без шума и пыли. Очевидно, здесь, в прошлом, времени с момента исчезновения Арцебашева прошло еще очень мало, быть может, всего-то час или два. На улице уже смеркалось, снаружи зажгли факелы, и отблески оранжево-желтого пламени, проникая сквозь узенькое окно, плясали на темных стенах узилища. Выбравшись из подземелья, Машенька не удержалась, чихнула. За дверью тотчас же раздались шаги. «Ты что там, паря, простыл, что ли?» «Да закончил уже». Спрятав в ладони электрошокер, отозвался молодой человек. «Давай выпускай». Страж вдруг засомневался. «Выпустить-то недолго. Да поначалу надо б на работу твою глянуть. И нарочного подождать, узнать насчет тебя посланного. Надо... Подождем, спокойно согласился король, а работу, хошь, так прямо сейчас и глянь, зацени, а и гляну. Немедленно распахнулась дверь, сверкнул бело-голубым огоньком разряд. Подхватив на руки грузное тело стражника, Арцебашев осторожно положил его на пол и махнул рукой супруге. Идем осторожненько, не забыла, как шокером пользоваться. Юная королева хмыкнула, у меня и нож есть, экая ты у меня кровожадная, милая, выходя в коридор, прошептал Магнус. «Ага, слышишь, голоса, надо бы их по одному, хотя, один уже не скоро очнется, сколь там остальных, всего-то двое, ну, трое, управимся». Каменщик не ошибся, в караулке у самого выхода сидели на лавке двое стражников и азартно резались в кости. «Все, парни, работу исполнил, выпускай, хо, выпускай, а Федот где, так идет». Пожав плечами, Арцебашев нагло уселся на лавку, отвлекая стражей простым и естественным вопросом. «Кости дайте метнуть, у меня с полдюжины новгородок имеются». «Новгородки, говоришь?» Забыв про Федота, стражники азартно переглянулись. «А пока ж», Магнус вытащил шокер. «В кошеле от, чудной какой-то кошель, так ты наклонись ближе». Снова разряд, вернее, два, но один за другим, почти слитно. Два разряда, два тела, однако не худо, заценила Маша. «Это ты насмерть их, не, полежат да очнутся, тогда надобно побыстрее уходить. Тем более, ты сам говорил, кого-то они куда-то по твою душу послали. Вдруг да явится, да не один», супруга глаголила истинную правду, нужно было поторапливаться. Выход из подвала Тайницкой башни, к большому сожалению беглецов, вел вовсе не из Кремля, а наоборот, в Кремль. Стражники как раз закрывали ворота, Темнело, близилась ночь. «А ну-ка, Маша, постой, эй, рабиты!» Выскочив из-за угла, словно черт, Арцебашев замахал руками. «А я-то как же, мне-то как домой, а ты кто, да не видно, что ли? Каменщик я, артельщик, эко ты припозднился, спал, что ли? Ваши-то давно уж ушли». Добродушный с виду страж в сверкающем калантаре и шлеме мисюрки лениво погладил бороду. Остальные воины даже не среагировали. Подумаешь, какой-то там припозднившийся мужик. Естественно, ворота ради него никто открывать не собирался. Вот еще, ночью по Кремлю шататься нельзя. В подвал бросит уже, все с той же линцою предупредил стражник. И что ж мне теперь делать-то? Куда податься? К Никольским воротам подайся, паря. Их позже всех закрывают, ага. Может, успеешь иша. Поблагодарив стражника, Магнус бросился прямо через куст. Схватил Машу за руку. Бежим, милая, бежим. Что, гонится кто? Не, к воротам успеть бы. Они неслись, как сумасшедшие, мимо соборной паперти и дворцов, помощенной дубовыми плашками дорожки. Где-то горели факелы, где-то нет, и путь освещала выплывшая на небо луна, похожая на обкусанную банную бадью, шайку. Слава Господу, кажется. Кто такие? Каменщик я, артельщик. А то, женка моя, обед приносила. Припозднились вы с обедом. Так это, на молитву в архангельский храм зашли. Ой, красота-то, у нас в Твери такой нет. Так вы тверские, что ли? Ну да, тверские. Дядечка, нам бы пройти. Так идите, не держу. Дюжий стрелец в зеленом кафтане поправил на груди берендейку с пороховыми мешочками и, повернувшись, крикнул воротной страже. Эй, тут вон еще деревенщина. Артельщики тверские. Плотники, что ли? Не, каменщики. Каменщики нам без надобности, а плотники бы сгодились. Эй, паря, у тебя, чай, среди плотников знакомых нет? Да есть. А чего надо-то? Сговориться бы, крыльцо на дворе поправить. Так завтра и сговоритесь, ага. Кого спросить-то? Кольшу, Федосьева сына, стрельца. Это я и есть, Кольша. Уже не забуду. Перейдя неглинную по куцему деревянному мосточку, беглецы озадаченно остановились на небольшой площади с недавно восстановленной деревянной церковкой. Ну и куда теперь? Королева сверкнула глазами. Знаю одного человечка, на Скородоме, тут недалеко. Пусть и недалеко, да как пройдем-то? Резонно напомнила Маша. Ночь на дворе, улицы все рогатками перегорожены, стрельцы везде. А где стрельцов нет, там лихие людишки. Шокеров наших на них не хватит. Однако ж ты права, милая. Бросив рассеянный взгляд на отражавшуюся в реке луну, Магнус вдруг заметил. Эй, лодочник, лодочник, мать твою, оглох, что ли? Утлый челнок, повернув, пристал к берегу. Почто орешь-то? Хмуро осведомился лодочник, кособородый мужик в темном зипуне и круглой суконной шапке, всем своим обликом напоминавший подмосковного крестьянина или какого-нибудь посадского человека из мастеровых. Нам на Скородом бы, а то рогатки везде. На Скородом, говоришь, так я-то, вишь, в другую сторону. Заплатим, сколько скажешь, только доставь. Хитрые глаза перевозчика вспыхнули алчностью. А куда вам на Скородом? Григория Ершова постоялый двор знаешь? Гришку-то, как не знать, а вы ему родня, что ль? Считай, что родня. Постояльцы, дюжина новгородок. Посейчас, сразу. Ну, у нас нет сейчас, на постоялом дворе бы и, как знаете. Разочарованно свистнув, кособородый оттолкнулся от берега веслом. Эй, замахал руками Магнус. Я вот тебе, зипун свой отдам. Сдался он мне. Или, пока за деньгами хожу, сестрицу родную в залог оставлю. Сестрицу, говоришь, Маша так и была, в чем сбежала. Растрепанные волосы, накинутый поверх сорочки халат. Ладно, заценил лодочник. Сестрица твоя, баская девка, только уж больно таща. Не кормишь ты ее, что ли? Ну, садитесь уже. Чего встали-то? Разворачивая челн, лодочник навалился на весла. Остались позади мрачновато-красные башни Кремля, освещенные ущербной луною. Проплыли справа валы Китай-города. Потянулся белый город, застроенный хоромами купцов и приказных дьяков. А вот и Скородом, земляной город. Вон, к пристани давай, к вымолу, привстав, показал рукой Арцебашев. Тут до двора Ершова, рукой подать. Сестрица посидит, а я сбегаю. Давай, беги. Дюжина новгородок с вас, не забыл? Выбравшись на мостки, Магнус обернулся к супруге. Ежели что, ты знаешь, что делать. Маша молча кивнула и улыбнулась. Иди, мол, нечего тут рассуждать. Арцебашев исчез, растворился в ночи. Лишь из-за заборов донесся злобный собачий лай. Цепные хозяйские псы, почуяв чужака, подали голос. Ишь, разлаялись. Бросив косой взгляд на Машу, лодочник покачал головой. Хозяйское добро стерегут, усмехнулась дева. Хороший пес немалых денег стоит. Где-то далеко за рекой вдруг зазвонил колокол. Его подхватил второй, третий. Господи, встрепенулась Мария. Пожар, что ли? С чего так трезвонит-то? В Кремле колокола бьют. Кособородый прислушался, приложив ладонь к уху. Не, не пожар, на набат не похоже. К вечерне, поздно уже, к заутрене рано. Верно, случилось что? Так, не особенно для Москвы важное. Кто нить что нить украл или сбег? Да как, неважное. Не выдержав, возмутилась княжна. Это ж Кремль, не что-нибудь. Сам царь-государь здесь. А вот и нет, лодочник важно усмехнулся с видом человека, знающего все и вся. Царь-батюшка наш Иоанн Васильевич, да пошлет ему Господь здоровье, давно уж не в Кремле живет, а в Слободе Александровской. Там дворец у него, палаты царские. Тут, на Кремле, Симеон Бекбулатович, царь, проживаху. Ой, любит Иоанн Васильевич на части государства делить. С недобрым прищуром королева сплюнула в воду. То опричнина с земщиной, то вот, Симеон Бекбулатович, царь. Чтоб каждый в другом врага видел, чтоб стравить всех, чтоб. А ты ведь не из простых людей, дева. Неожиданно перебил лодочник. Маша хмыкнула. Ясно, не из простых. А ты как узнал? Горда больно, строптиво. О царе вон как говоришь, будто ровня тебе, Иоанн Васильевич. Может, и ровня, сделанным безразличием отозвалась девушка. Твое какое дело о моих речах, да боже упаси, мне и дела нету, перевозчик замахал руками. Плату токма за провоз отдайте, ага, да и ступайте себе с миром. А я уж, молчок, ничем мне в чужие дела лезти. Правильно, одобрительно кивнула Машенька. Как говорит мой муж, меньше знаешь, крепче спишь. А то и дело. Кособородый немного помолчал, поглядывая то на девушку, то на луну. Потом шмыгнул носом и, словно бы невзначай, спросил. Вот мне интересно, дева, что б ты сделал, коли б я к тебе полез, а ты попробуй. Глаза королевы сверкнули грозной грозовой синью. Ну, что ты, замахал руками лодочник. Акстись, и в мыслях не было. Я ведь так просто спросил, для интересу. Ну, вот тебе, для интересу, вытащив из кармана халата нож. Маша тут же выставила лезвие и принялась крутить клинок в руке с такой непостижимой ловкостью и проворством, что у бедолаги-перевозчика от удивления отвисла челюсть. Могла бы, конечно, вытащить электрошокер, да боялась, что мелкая молния на лодочника впечатления не произведет. Ну ты, дева, даешь, я еще и не так могу. Да не пугайся ты, не разбойница я, не лиходейка. Эй, а ну, положи весло, положи, я кому сказала. Паря, на вот тебе деньгу, закричал с берега Магнус, что и говорить, вернулся вовремя, да еще не один, с верным Мехутрию. Ой, да тут много. Развязав брошенный мешочек, лодочник растерянно моргнул. Мы ж на дюжину всего договаривались, а тут, бери, бери, дядька, покровительственно улыбнувшись, Маша ступила на скользкие доски вымыла. Арцебашев тут же поддержал супругу под руку да шепотом спросил, зачем нож достала, неужто лодочник? Собака такая, осмелился. Не, не осмелился. Хотя, может быть, и хотел. А ножик я ему просто так показала, он сам просил. А над Москвой все плыл звон кремлевских колоколов, подхваченный на многих городских колоколинках. Как верно заметил лодочник, это вовсе не был тревожный набат, да и особенной праздничности всем звоне не слышалось. Дребезжали колокола не величественно, а так, строго по-деловому, будто что-то важное сообщить хотели. Верно, ловит кого-то, сворачивая в темный проулок, предположил Мехутря. Сообщают, чтоб задерживали всех подозрительных. Случаем, не вас, может, и нас. Маша повела плечом и хитро прищурилась. А ты что такой веселый-то? Вас, ваше величество, очень рад видеть. Как бы то ни было, а из Москвы нужно было срочно бежать, выбираться. Частный московский предприниматель Григорий Ершов пока еще верил в легенду о литовском купце и его людях, однако это именно что, пока. Пока не пошли по дворам ушлые приказные людишки, пока не закричали по площадям глашатай, не зачитали приметы беглецов, не огласили список их вин, а самое главное, обещанную за способствование поимке сумму. Впрочем, в случае с Ершовыми дело было не в сумме, в конце концов, деньги они и сами зарабатывали прекрасно. Другое дело, что в случае чего приказные велением царя запросто могли отобрать бизнес. Под любым предлогом отжали бы постоялый двор, лишили бы выгодных подрядов. Так что ссориться с властью Григорию было не с руки, беглецы это хорошо понимали. Выбраться из столицы оказалось не таким уж простым делом. Приказные сработали оперативно, были уже готовы приметы, на всех дорогах стояли отряды стрельцов, проводили досмотры до обыски. Все ловили опальную княжну Марию Старицкую, за которую государь обещал целую сотню талеров, шубу с царского плеча, а холопом – свободное звание. Маша, конечно, изменилась с московских времен, выросла, похорошела, и все же слишком уж многие ее на Москве знали, помнили, особенно дворня, и этого следовало опасаться больше всего. Окромя всего прочего, во всех сыскных грамотах указывалось, что со старицкой прелестницей ведьмою может быть муж лет 30 или чуть более, высокий, телосложение крепкого, волосы и борода, светлые, с рыжиной, говор ученый, с мнози непонятными словесы. На всех дорогах лютуют, напившись кваса, докладывал вернувшийся из разведки Михутря. Иных дев и заголяться заставляют, так же и подозрительных отроков, а вдруг то дева переодетая, на всех дорогах, говоришь, переспросил Магнус, и на том тракте, что в Александровскую слободу ведет. Ну, на том не так, Михаил хмыкнул и подкрутил усы, беглецы ведь в пасть царю не полезут, а мы так и сделаем, негромко промолвил король, прямо в пасть сунемся, а там, поглядим. На торговой площади беглецы купили воз соленых осетров и простой возок, не пешком же за осетрами тащиться, там же невдалеке, близ приказной избы, Михутря уговорил писаря смастырить подорожную грамоту, чтоб было все честь по чести, мол, везут к царскому столу осетров, выловленных там-то сям-то, засоленных по такому-то рецепту Ляпкиным-Тяпкиным. Так вот, с осетрами, с грамотою, и поехали. Машу, крепко подумав, решили отроком не наряжать, оставить, как есть, девкою. Девичьи-то округлости под одеждой мужской не особо скроешь, любой приметливый человечек заинтересуется, а приказные да стрельцы еще и разденут. Оно надо, вот и осталась королева в девках, только, в простолюдинках ныне, в дочках купеческих. Все, что надобно, там же, на торговой площади, и купили. Обрядилась Машенька в сарафан да в сапожки черевчатые, волосы луковым отваром выкрасила, косы заплела, на голову платом баской повязала, щеки нарумянила, набелила лоб, насурьмила брови, как тогда и принято было, уж от души. Арцебашев как глянул, так и обомлел, не узнал супруги. Не девушка, кукла, как есть, кукла фарфоровая, или, по-современному говоря, фотомодель. Так заставы все и проехали, кроме одной, последней или самой крайней, перед самой Александровской слободою. Тут, недалече, и у старицких были когда-то вотчины. Впрочем, много где были, род-то, чай, знатный, Рюриковичи, не хухры-мухры. На последней заставе сильно заинтересовались. Нет, не Машей и не Магнусом, а осетриной. Хорошо ли засолено, да не отравится ли батюшка-царь, бывший при стрельцах подьячий даже затеял пробы. Самолично выхватил кусочек, облизнулся, да протянул худородному служке. Анутко, отпробуй, Анфим. Ась, осетра, говорю, спробуй, черт худой, что на девку-то вылупился. Так я это, осетра, поправив на голове шапку, парнишка откусил кусок, прожевал. Губы его растянулись аж до ушей. Вкусно, вкусно ему, ишь, не соблаговолите ли, уважаемый, взять за труды кусочек. Купец поступал как надо, как принято. Подьячий ухмыльнулся в бороду. Чего ж и не взять, когда вот так вот, со всем уважением. Ладно уж, давай корзинку да проезжайте. Что, корзинки нет? Ну уж пес с вами, возьмем и в свою. Анфимка, да ты спишь там, что ли? Корзину, говорю, тащи. Молодой, лет 16, служка во все глаза таращился на купецкую дочку. За что после проезда воза словил от подьячего хорошую оплеуху. На вот тебе, паря. Чтоб порасторопнее был да на девок не засматривался. На вот тебе, Энна, я вот тяпа сейчас из шеи в розги велю. Ой, батюшка Федосий Ильментьевич, не надо в розги, Христом Богом прошу. Размазывая по лицу пущенную только что юшку, возопил отрок. Я ведь узнал, узнал. Да кого, пес, узнал-то? Боярина Осетра Батьковича, боярышню, княжну, ну, эту самую, ведьму, про которую в грамоте. Что-что, вот тут уже насторожились и подьячий, и стрелецкий десятник. А ну, повтори. Так я и говорю, утирая кровавые сопли, Анфимка ощерился, словно жеребец. Там, в воске, никакая не купецкая дочь. Княжна эта, Марья Владимировна Старицкая. Я зм ее вот с таких малых лет знаю, мы у Старицких в холопих, в челяди дворовой были. Она, Христом Богом клянусь. Так, почмокав губами, подьячий поглядел на десятника. А ну-ка, Иване Филатыч, стрельцов от завозом отправь. Пусть деву притащит, а мы поглядим. Узрев бегущих стрельцов, Михутря заподозрил неладное. «Кажись, мой король, что-то пошло не так, опознали меня, похоже», — честно призналась Маша. «Тот парень, Слушка, Анфим, у нас в холопих был, с из детства меня помнит. Наемный убийца, последний из свободных ланскнехтов, Акинфи Вальтер, конечно же, догадался, что король Ливонии Речи Посполитой, подменный. Таких лже-магнусов в посольском обозе, наверное, имелось несколько. Так, на всякий случай. Что ж, ничего в этом мире не ново, многие правители имели при себе двойников. Здесь же, правда, другой случай. Король послал двойника вместо себя и сам, собственной персоной, при посольстве не был. А где тогда был, если его жену, королеву Марию, украли по приказу царя Иоанна, то есть принудили отъехать в Москву? Так, значит, и ливанец уже давно там, в Москве, а посольство это, нарочное, для отвода глаз. Едут себе, не торопясь, под каждым кустом разбивают шатры, отдыхают. Магнус же тем временем действует, тайно и, может быть, не без успеха. Молодец, что и говорить, ловко придумал. Вот только как же его теперь достать, в Москву ехать? Придется, наверное, хоть и опасно. Могут узнать, не столь уж и много времени прошло со дня смерти Ивана Ивановича, царевича. Поди, следствие ведут, да, опасно, опасно, однако же надо. Надобно дукаты турецкие отрабатывать. Плюнув на королевский обоз, Акинфи выбрался на проезжую дорогу и, погоняя лошадь, помчался до первой Ямской станции, где и пристал к обозу псковских купцов, намеревавшихся как можно скорее прибыть в Москву на ярмарку. Прячась за забором, Магнус осторожно выглянул. Стрельцы, и с ними молодой служка-отрок, остановились на небольшой площади, безуспешно пытаясь разглядеть следы в желтовато-серой дорожной пыли. Вроде туда поехали, погремев портупеей берендейкой, десятник задумчиво сдвинул шапку на затылок. «Вон колея-то, и вон колея», — Фидос указал пальцем другой ратник, с сивой реденькой бороденкой. «И вон там, чай, перекресток, телег проезжало много, ничего». Десятник покусал ус, со сетрами воз не так-то легко спрятать. «Так, Микола, кряк, по усадьбам пройдитесь, поспрашайте, послушайте. Остальные, со мной, постоялые дворы осмотрим». Распорядившись, десятник и подчиненные ему стрельцы свернули на широкую улицу и скрылись за липами и зарослями молоденьких веселых березок. «Воз наш найдут, как пить дать», — негромко промолвил Михутря. «Приметы у них есть, по дворам пойдут, опросит, выбираться надо». «Ваше Величество, ясно, что надо», — юная королева Мария досадливо покусала губу. «Однако как, мыслю, сторожу они уже на всех дорогах выставили. Иоанн за меня немало злата пообещал, так что уж будут стараться не оплошать. Землю рыть станут. Может, в лесу, в урочище каком отсидеться», — неуверенно предположил бывший разбойник Эдьос. «Помню, мы как-то под Брюгге узрели испанцев. Не отсидимся», — Маша упрямо сдвинула брови. «Коль уж узнали, искать будут везде, с собаками всю округу прочешут, да и ведь по болотам, по оврагам да буреломам так вот, запросто, не пройдешь, по тропинкам придется, а там пастушки, рыбаки, охотнички, да мужики с бабами в поле робят, сенокос, кто-нибудь да увидит, не пройдешь незаметно, что ж нам, нигде не укрыться, не спрятаться, да не может такого быть», — азартно заспорил Михутря. «Нидерланды, на что уж земля тесная, а все ж и там». Тихо, до того молчавший Магнус, перебил спорщиков и скривил губы в улыбке. «Нигде мы прятаться не будем. Прямо в царские хоромы пойдем. К Иоанну, царю», — королева удивленно округлила глаза. «Пожалуй, не совсем к нему, милая. Скорее к подружке твоей, к Маше». «К какой еще Маше? Ой, не к Долгорукой ли? Часом, к ней, к ней». Король погладил женушку по плечу. «Так она ж нас, смотря как подойти, милая, смотря как явиться. Ну, что, готовы?» Поцеловав Машу в щеку, Магнус обвел бодрым взглядом свою немногочисленную свиту.